33. В том же году были привлечены к суду и другие, и среди них Публий Целер по обвинению, выдвинутому провинцией Азии. И так как Цезарь не мог настаивать на его оправдании, то затянул следствие, пока обвиняемый не умер. Дело в том, что Целер, как я упоминал выше, смотри примечание 25, умертвил проконсула Силана, и этим столь нужным Цезарю злодеянием оградил себя от осуждения за прочие преступления. Примечание 25, смотри Тацит, аналы, книга 13. Конец примечания. Киликийцы представили жалобу на Косуциана Капитона, человека бесчестного и грязного, полагавшего, что и в провинции он может вести себя столь же нагло, как в Риме. Изобличенный неотступным обвинением, он в конце концов перестал защищаться и был осужден. Но что касается Эприя Марцелла, обвиненного ликийцами в вымогательстве, то давление покровительствовавших ему оказалось настолько могущественным, что некоторые из его обвинителей были наказаны ссылкою, как вознамерившиеся погубить ни в чем не повинного. Страница 239.